Как уже было сказано в прошлых беседах, Иоанн Богослов в своем Евангелии употребил термин «логос» или «слово» для определения сущности и действий Сына Божия. О вечности Слова, то есть Господа Иисуса Христа, о Его природе и о отношении к Богу Отцу говорилось в прошлых беседах. Сегодня будем изучать Слово Божье, где говорится о отношении Господа Иисуса Христа к человечеству. Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 1 главы, 4 стих и 5. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Что желает нам сказать Дух Святой здесь, через этот отрывок Священного Писания? Здесь мы можем заметить две важные истины. Первое. В нем, то есть в Господе, источник жизни всего живущего. Второе. Он является не только источником всякой жизни, но и всесильным источником. О том, что он источник полноценной жизни, говорит стих 4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Важным словом в этом стихе есть слово «жизнь». Но не менее важным является выражение «в нем», ибо оно не говорит нам о том, что Господь каким-то способом приобрел эту полноценную жизнь, но что Он является закономерным источником ее, и она не поддерживается по земному образцу воздухом, пищей, питьем и так далее. Кто из нас может понять такие слова Господа, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе? От Иоанна 5 глава 26 стих. Нам трудно понять и объяснить глубину этих слов. Однако мы можем сказать на основании своего ограниченного ума, что вся жизнь во всевозможных манифестациях и проявлениях, жизнь человека, общества, мира, жизнь тела нашего, души и духа, жизнь временная на земле, транзитная и жизнь вечная, все это исходит от одного и того же источника, то есть Слова, или Господа Иисуса Христа. Исцеление расслабленного, воскресение Лазаря – все это как доказательство его жизни дающей энергии. Как в бездонном источнике, сколько ни черпай воды, не уменьшишь источника, так и творческая сила единородного, сколько бы ни было создано или произведено ею, нисколько от этого не уменьшается. Или лучше я употреблю более свойственно этой силе сравнение. Именно назову ее светом, как и сам евангелист говорит далее, и жизнь была свет человеков. Как свет хотя бы освещал неисчислимое множество предметов, нисколько от того не уменьшается в своей светлости, так в Боге и прежде, и после сотворения сила нисколько не оскудевает, немало не умаляется и не ослабевает от многочисленности творения. И так вполне можно сказать и о Сыне то, что сказано об Отце. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем» – Деяния апостолов 17:28. Таковы слова Иоанна Златоуста, том 8, книга 1. «Господь называет Себя жизнью» – от Иоанна 11:25. Евангелист именует Его словом жизни. «И жизнью вечною» – 1 Иоанна 5:20. «То есть жизнью самосущною и источником всякой жизни». И вот на это последнее выражение, то есть источником всякой жизни, нужно обратить внимание. Что такое жизнь? О какой именно жизни идет речь в этом стихе? О такой, которая упоминается у пророка Исаии в 22 главе 13 стихе. «Но вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем? Нечто подобное заявляет один богач. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Луки 12:19. Конечно, как уже было сказано, Господь – источник всякой жизни, но именно в этом стихе говорится о просвещенной духовной жизни, так как это подтверждается словами «И жизнь была свет человеков». Кальвин под словом «свет» предполагал разумение человека, то есть свет просвещения, чем отличается человек от животного. А некоторые связывают слово «свет» со спасением. Свет на языке священных писателей есть символ духовного озарения, просвещения, особенно религиозно-нравственного, тогда как тьма есть состояние духовного невежества, ослепления, развращения и вообще греха. От Иоанна 12:35. Поэтому слова евангелиста «жизнь была свет человеков» имеют такой смысл. Слово, имеющее в себе жизнь самосущную, источник жизни для всего сотворенного, есть источник духовного просвещения и озарения, и таким образом источник истинной духовной жизни. После того, как грех омрачил умы и сердца, Бог не оставил свое творение, а разными способами старается просветить его. Несколько примеров Божьей благодати в области духовного просвещения. Господь говорит человеку через его совесть. Апостол Павел написал, что язычники, не знающие 10 заповедей и других постановлений Моисеева закона, часто в своих действиях показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Римлянам 2:14-15. Но Бог часто дает и прямые наставления, и даже ночью. «Благословлю Бога, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя» – Псалом 15:7. Итак, евангелист сперва научает нас о создании всего через Господа, а потом говорит и о духовных благах, дарованных нам с пришествием Спасителя. Таково отношение Иисуса Христа к человечеству. Второе, на что следует обратить внимание, это то, что Господь не только источник духовной жизни, но и всесильный источник. Прочитаем стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вследствие отпадения человека, истинное боговедение в человечестве постепенно все более и более затемнялось. Истина превращалась в ложь. Тьма охватила человечество. Мрак греховный покрыл всю землю и все народы. Пророк Исаия, видя это, говорит: «И глянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Исаии 8:22. Народ, со слов пророка, был как бы поглощен тьмою. Тьма есть сила. Но слава Богу, сила света сильнее сил тьмы. Пришло время, когда по благодати и любви Божьей человечеству воссиял божественный свет. Об этом свете у евангелиста Матфея сказано так: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». От Матфея 4 глава 16 стих. Для того, чтобы победить эту густую тьму мглы, нужен был воистину великий всемогущий свет. Как раз об этом и сказано в прочитанном стихе. Как раз об этом мы и читаем в Евангелии от Иоанна и тьма не объяла его. Проповедь Евангелия светит среди мрака заблуждения, рассеивая его. И одним из неопровержимых доказательств силы божественного света является чудное обращение человека от неверия к вере, от власти сатаны к Богу. Об этом восклицает апостол Павел. Он говорит так: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «И свет во тьме светит», то есть пребывает постоянно. Иначе говоря, как ни густа была эта тьма, объявшая все человечество, она не осилила, не одолела, не подавила этого света. И не подавит. Он действует. Иначе быть не может. То, что приходит от Бога, оно вечно. Будем благодарны Господу не только за то, что Он есть источник духовной жизни, но и за то, что Он есть свет, побеждающий тьму.